Пауза. Китти сидела, не шевелясь, на лоре сандалового дерева и смотрела на Таунсенда тревожно и пристально. Лицо его опять стало хмурым, между бровями пролегли морщинки, уголки рта опустились. Но вдруг он поднял голову, и в глазах загорелись лукавые огоньки. «Очень может быть, что он ничего и не скажет». Она не ответила, не поняла значения этих слов. «Между прочим, не он первый предпочтет закрыть глаза на такую ситуацию. Если бы он поднял шум, что бы это ему дало? А если б хотел поднять шум, так заставил бы нас отпереть дверь». Глаза его заблестели, на губах заиграла веселая улыбка. «И хороши бы мы с тобой тогда были!» «Не видел ты, какое у него было вчера лицо вечером?» «Ну да, он расстроился. Это естественно. Любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным. И над ним же будут смеяться?» «Уолтер, мне кажется, не из тех, кто склонен придавать гласности свои личные неурядицы». «Да, пожалуй», — проговорила она задумчиво. «Он очень щепетилен. Я в этом убедилась». «А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру и подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство — притвориться, что ничего не знаешь. Ручаюсь, Уолтер именно так и поступит». Чем больше Таунсенд говорил, тем жизнерадостнее звучал его голос. Его синие глаза сверкали. Он снова стал самим собой, веселым, благодушным. Он излучал уверенность и бодрость. «Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но в сущности бактериолог не ахти какая персона. Не исключено, что когда Симмонс уйдет в отставку, я стану губернатором. И не в интересах Уолтера со мной ссориться. Ему, как и всем нам, нужно думать о хлебе насущном. Едва ли в министерстве по делам колоний хорошо посмотрят на человека, который стал виновником скандала. Поверь мне, для него самое безопасное — помалкивать, и самое опасное — поднимать шум». Китти беспокойно повела плечами. Она знала, как Уолтер застенчив. Готова была поверить, что на него может повлиять страх перед оглаской, перспектива оказаться в центре внимания. Но чтобы им руководили материальные соображения? Нет, в это не верилось. Возможно, она знает его не так уж хорошо, но Чарли-то его совсем не знает. «А что он меня безумно любит? Об этом ты забыл?» Он не ответил, но в глазах засветилась озорная улыбка, которую она так хорошо знала и любила. «Что ж ты молчишь? Сейчас скажешь какую-нибудь гадость». «Да знаешь ли, женщина нередко обольщается мыслью, что мужчина любит ее безумнее, нежели оно есть на самом деле». Тут она рассмеялась. Его самоуверенность заражала. «Надо же такое сболтнуть!» «Сдается мне, что в последнее время ты и не слишком много думала о своем муже. Может, он тебя любит поменьше, чем прежде?» «Насчет тебя-то я во всяком случае не строю себе иллюзий», — отпарировала она. «А вот это уже зря». Какой музыкой прозвучали для нее эти слова! Она в это верила. Его страсть согревала ей сердце.